Мамору Хасегава. Японцы — дети богини. Истинная сила травы познается при сильном ветре. Японская пословица. 10 самых известных японцев. 1. Дзиму. 711-585 год до нашей эры. Легендарный основатель и первый император Японии считается праправнуком богини Солнца Аматерасу Омиками, возглавляющий пантеон синтоистских божеств Ками. 2. Йосида Саори. Год рождения 1982. Выдающаяся спортсменка, борец вольного стиля, трехкратная олимпийская чемпионка 2004, 2008 и 2012 и 13-кратная чемпионка мира, лауреат престижной государственной премии народного почета 2012 года. 3. Куросава Акира. 1910-1998. Известный кинорежиссер и сценарист, выдающийся деятель мирового кинематографа, прославившийся самурайскими фильмами «Расимон», «Семь самураев», «Трон в крови», «Тень воина» и другие. 4. Мисора Хибари. Настоящее имя Като Кадзуэ. 1937-1989. Знаменитая певица и киноактриса, считающаяся одной из величайших певиц в истории Японии, лауреат премии народного почета за искреннюю преданность песне, приносящей людям мечты и надежды. 1989. 5. Мураками Харуки. Известный писатель, автор бестселлеров «Охота на овец» 1982, «Норвежский лес» 1987, «Хроники заводной птицы» 1994-95, «Кавка на пляже» 2002 и 1984-2009-2010, переведенных более чем на 50 языков мира. 6. Ода Нобунага. 1534-1582. Военно-политический лидер периода Сэнгоку, эпохи воюющих провинций. Посвятивший свою жизнь объединению страны, считается одним из наиболее выдающихся самураев в японской истории. 7. Оно Йоко. 1933. Известная художница и певица, представитель авангарда, вдова и творческий партнер Джона Леннона, в частности, соавтор известной песни «Imagine» из одноименного альбома 1971 года. 8. Сайго Такамори. 1828-1877. Военно-политический лидер, один из трех великих героев эпохи реставрации Мэйдзи, известный как «Последний самурай». 9. Токугава Иэясу. 1543-1616. Основатель третьего и последнего сёгуната Токугава, ближайший сподвижник и последователь Оды Нобунаги, завершивший начатое им объединение Японии. 10. Юкава Хидэки. 1907-1981. Выдающийся физик-теоретик, предсказавший существование мезонов и внесший большой вклад в изучение природы ядерных сил, первый японец, ставший лауреатом Нобелевской премии 1949 года. 10 самых известных достижений национальных качеств японцев. 1. Создание Японской империи. 2. Умение приспосабливать все заимствованное у других народов к японским условиям и традициям. 3. Выработка понятия «гири» — чувство долга, в рамках которого моральная необходимость заставляет человека действовать вопреки собственным желаниям или интересам. 4. Принятие в качестве основополагающего национального принципа стремления к достижению совершенства во всех начинаниях. 5. Склонность к опоре на собственные силы и ресурсы без надежд на помощь извне. 6. Возвеличивание приоритета достоинства над выгодами. 7. Готовность жертвовать малым во имя чего-то большего. 8. Создание концепции японской вежливости, смысл которой заключается в том, чтобы создавать максимально комфортные условия для окружающих. 9. Выработка приоритета коллективного над индивидуальным. Японцы — командная нация, и в этом их сила. 10. Возвышение скромности над иными достоинствами, поскольку это качество побуждает к самосовершенствованию лучше прочих. 10 самых известных японских блюд. 1. Мисо-сиру. Название блюда переводится как «суп с мисо». А мисо — это продукт брожения соевых бобов, зерен риса или пшеницы. Наибольшей популярностью пользуется рисовое мисо. Мисо-сиру — вкусный суп, но его нужно раскушать, ведь изысканное не открывается сразу. 2. Моти — лепешки из клейкой рисовой пасты, которая носит такое же название. В моти можно добавлять любую начинку, вплоть до мороженого, а поджаренный моти будет хорош не только сам по себе, но и в супе. Кинако моти — рисовые лепешки, покрытые обжаренной соевой мукой кинако и подслащенные сахаром, японцы едят при встрече Нового года, поскольку это блюдо приносит удачу. 3. Онигири. Возьмите то, что вы любите, начиная от маринованных овощей до икры минтая, оберните это рисом, заверните в лист сушеных водорослей нори, и у вас получится онигири, вкусная и сытная еда, которую можно брать в дорогу или на работу. Название онигири происходит от глагола нигиру — сжимать, прессовать. Но слишком усердствовать со сжиманием не следует, чтобы не затруднять доступ к начинке. 4. Рамен. Сварите пшеничную лапшу в наваристом бульоне, мясном, курином, рыбном или с добавлением мисо. Добавьте в котел все, чего не жаль, и вы получите сытное и вкусное блюдо, которое знатоки предпочитают всем прочим, ведь рамен можно считать олицетворением японского национального характера, в котором многогранность сочетается с простотой и практичностью. 5. Сасими. Это старинное блюдо считается в Японии одним из самых изысканных, несмотря на свою простоту. Сырую рыбу или сырое мясо нарезают тонкими ломтиками и едят с соевым соусом и разными приправами. 6. Суси. В стародавние времена для того, чтобы доставить скоропортящуюся рыбу с побережья в глубинные районы, ее посыпали солью, смешивали с рисом и на некоторое время помещали под пресс. В результате получались примитивные консервы. Принцип упаковки рыбы в рис был перенят кулинарами, которые наряду с рыбой использовали различные морепродукты и прочие ингредиенты, вплоть до маринованных овощей и омлета. 7. Сябу-сябу. Название этого горячего блюда образовано от японского звукоподражательного слова, аналогичного русскому «буль-буль». Люди садятся за стол и готовят в кипящем бульоне кусочки мяса, овощей или грибов. Ценность сябу-сябу заключается как в поливариативности вкусов, так и в общении, сплачивающем людей. 8. Такояки. Шарики из яичного теста с начинкой из отварного осьминога, с овощами, крайне любимыми практичными японцами, ведь это недорого, сытно и очень по-японски. За внешней простотой могут скрываться изысканные смыслы, то есть вкусы. 9. Темпура. Название этого блюда происходит от слова «темпора» — «времена», которым португальские миссионеры и иезуиты обозначали время поста, когда можно было есть рыбу и прочие морепродукты, овощи и фрукты, но не мясо. Постные ингредиенты, обжаренные в кляре, стали одним из главных блюд японской кухни. Лучшим гарниром к нему считается тонко нарезанный дайкон с соевым соусом и васаби. 10. Терияки. Традиционный японский способ обжарки. Это слово обозначает жареный до блеска, что полностью соответствует внешнему виду блюда, которому глазурь из соевого соуса, рисового вина, мирин и сахара придает не только блеск, но и уникальный, неповторимый вкус. Вместо предисловия. Эта книга написана японцем для иностранцев. Японцам нет нужды читать ее, поскольку они и так все знают, ведь они японцы, и этим все сказано. Нужно ли объяснять цветку, что он цветок, а пчеле, что она пчела? Навряд ли, ведь каждый знает о себе больше, чем известно другим. Но ведь порой так хочется узнать и о других побольше, ознакомиться с их внутренним миром, проникнуть в их сокровенные тайны, взглянуть на их жизнь изнутри. Мифы очень часто расходятся с реальностью. Возьмем самый простой пример. Люди из других стран любят порассуждать о могуществе японских гангстеров якудза, сопровождая свои рассуждения различными домыслами и вымыслами. Люди из других стран — официально вежливое название иностранцев в Японии. Здесь и далее примечание переводчика. Якудза — форма организованной преступности в Японии, японская мафия. Секрет могущества якудза весьма прост. Японские гангстеры никогда не позволяют себе обижать простых людей, не связанных с криминалом. Более того, кодекс якудза предписывает бороться за справедливость, защищая права и интересы слабых. В якудза японцы видят благородных защитников и справедливых вершителей, а не преступников, презираемых честными людьми. Или другой пример, весьма распространенный на Западе, мнение о том, что японцы превыше всего ценят простоту. Термины «Запад» и западные страны используются японцами для обозначения всех стран, не входящих в орбиту китайской культуры. Но все не так. И это может подтвердить хотя бы старое изречение, гласящее, что соленый рис вкуснее несоленого. Японцы ценят не простоту, а то изысканное и утонченное, что может, но не должно, скрываться под покровами простоты. Прозревайте суть. Как сказал мудрый Куя, и вам откроется истина. Куя, 903-972, известный религиозный деятель, основатель буддийской школы Куя. Прозревайте суть. Не сосредотачивайте внимание на внешнем, а стремитесь вникнуть в природу вещей и потаенные законы, которые управляют миром. Миром и Японией. В книге, которую вы начали читать, будут раскрыты не только тайны японского народа, но и дано истинное представление о нем. «В пути нужен попутчик, в жизни друг», — говорят японцы. Хочется верить, что эта книга станет для вас и попутчиком, и другом. Там, где это возможно, автор старался отходить от тематической разбивки, чтобы книга, которую вы начали читать, не напоминало учебник или научное руководство. Никто не собирается никого учить, и уж тем более поучать. Мы просто беседуем, как беседуют друзья, собравшиеся вечером за столом, чтобы выпить саке и поесть сябу-сябу. Беседа течет сама собой. Одна тема сменяет другую. Иногда в разговоре случаются неожиданные повороты, но все происходит крайне непринужденно. Непринужденностью и ценно общение между друзьями. А если все вдруг замолкнут, то кто-то посмотрит в окно и вспомнит подходящее к моменту стихотворение. Например, такое. «Туман весенний, для чего ты скрыл цветы вишневые, что ныне облетают на склонах гор? Не только блеск нам мил, и увиданье миг достоин восхищения. Кино Цураюки. Туман весенний, для чего ты скрыл?» Перевод Глускиной. Другой ответит. «Лишь там, где опадает вишни, цвет, хоть и весна, но в воздухе летают снежинки белые. Но только этот снег не так легко, как настоящий, тает». Соку Хоси. «Лишь там, где опадает вишни цвет». Перевод Глускиной. И беседа снова зажурчит неспешным ручейком под аккомпанемент кипящей воды. Ямабе Акахито. Ода горе Фудзи. Первая половина VIII века. И вот, когда я поднял взор к далеким небесам, она, сверкая белизной, предстала в вышине, и солнце, полуденный луч, вдруг потерял свой блеск, и ночью яркий свет луны сиять нам перестал. И только плыли облака в великой тишине, и, забывая счет времен, снег падал с вышины, из уст в уста пойдет рассказ о красоте твоей, из уст в уста, из века в век, высокая вершина Фудзи.